подобном месте мог бы работать и Говард, если бы только прошел собеседование. На другой день вечером Келвин привез Уилла в Dutch Oil и представил главному технику. Жирные, редеющие волосы Эдди Каллоуна были гладко зачесаны. В разговоре он через слово вставлял «Угу». «Все начинают с туалетов». «Угу». «Справишься, будешь выносить мусор из лаборатории, вытирать столы, менять питьевую воду, вкручивать лампочки». «Угу». «Попадешься на краже, ты уволен». «Угу». «Будешь есть или нюхать химикаты из лабораторий, ты уволен». «Угу». «Перерыв 10 минут, на одну сигарету хватит. Куришь?» «Нет», — помотал головой Уилл. «Угу», — промычал Эдди. «Далеко пойдешь». Келвин, по просьбе Эдди, научил Уилла быстро чистить унитазы и раковины. «Бросаешь горсть влажного порошка, трешь, что есть силы, ждешь, когда подсохнет, и вытираешь чистым бумажным полотенцем». Еще Келвин показал самый быстрый способ мыть полы и научил Уилла одним ударом открывать держатели для бумажных полотенец. «Они же ломаются», — испугался Уилл. «Ну и хрен с ними», — фыркнул Келвин. Помыв туалеты на трех этажах, Уилл вдоволь наслушался рассуждений Келвина о мужчинах и женщинах. «Бабы-свиньи вытряхивают в раковину сумочки, оставляют грязные салфетки, помаду, пластыри». «Не то что мужики. Мужики промахиваются мимо унитаза», — заметил Уилл. «Только старичье плохо целится». Келвин объяснил, что его брат стал промахиваться после несчастного случая. Когда стащил пилу, Келвин взглянул на Уилла. «Рой трепло. Мой брат ничего не крал. Это дядя Роя спер пилу, а на Отис свалил». «Зачем же он тогда бегал по путям?» Келвин пожал плечами. «Одно знаю. Мои родители судились с железной дорогой и выиграли. Значит, он точно не виноват. Отису заплатили за ногу 100 000. Адвокат сказал, что если бы ему отрезало яйца, вышло бы намного больше». Келвин вздохнул, будто жалея об упущенных деньгах. За неделю Уилл так приноровился, что попросил у Эдди еще какую-нибудь работу. «Что значит еще?» — удивился Эдди. «Я быстро справляюсь. Мог бы еще что-нибудь успеть». «Ясно», — сказал Эдди. «Нет больше работы». «Как нет?» «Если начальство пронюхает, что ты успеваешь вдвое больше, на всех столько же взвалит. Понял?» Уилл чистил туалеты в корпусе А, Келвин мыл полы. Две школьницы, Фелис и Роберта, убирали в кабинетах. Подружки вместе ходили на перекур, носили одинаковые стрижки клинышком, красились одной и той же помадой. В конце недели Келвин предложил подвезти Фелис до дома, и та согласилась. Пока Келвин покупал газировку в ночном магазине, Фелис болтала с Уиллом. «Приятный у тебя акцент», — похвалила она. «Ты ведь из Африки?» «Да», — кивнул Уилл. «Тарзан тоже из Африки», — напомнила Фелис. Уилл вздохнул. «Да». Он рад был, когда вернулся Келвин, но Фелис надула губки, увидев у него под мышкой пузатую бутылку лимонада. «Ты же обещал коктейль», — обиделась она. «Будет тебе коктейль», — заверил Келвин. Выплеснув часть газировки на асфальт, он достал из-под сиденья блестящую жестяную канистру. Точно такую же Уилл видел в одной из лабораторий. «Келвин, это же чистый спирт. Нельзя его мешать, как джин. Все кишки сожжешь. И тебя выгонят, если Эдди не выгонят», — усмехнулся Келвин. «У меня стаж большой». Он открыл бардачок, и оттуда посыпалась всякая всячина из Dutch Oil. Резиновые перчатки, трубки, склянка с эфиром, салфетки, одноразовые стаканчики из автомата с питьевой водой. Когда Келвин предложил своим пассажирам выпить, Уилл отказался. «Коктейль в стаканчиках для анализов?» — поморщилась Фелис. «Смелее, Фелис!» — буркнул Келвин. «Включи фантазию!» «Не надо, Келвин!» — предостерег Уилл. «Эта дрянь тебя все потроха выест!» Отмахнувшись, Келвин плеснул Фелис. Та взяла стаканчик брезгливо, будто анализ мочи. «Келвин, а мне тоже потроха выезд. Ведь он сказал...» «Ничего твоим потрохам не будет», — рявкнул Келвин. И в доказательство осушил стакан залпом. Лишь кадык дрогнул. Глянув на Уилла в зеркало заднего вида, Келвин прикрыл глаза и ликующе улыбнулся. «Ой, я тоже хочу», — воскликнула Фелис. Но не успела она притронуться к зелью, как Келвин вздрогнул, задергал руками-ногами. «Келвин!» — крикнул Уилл. Келвин попытался ответить, но язык его не слушался. Глаза закатились. Он бился в судорогах. Машина тряслась. «Келвин, солнышко, тебе плохо?» — схлипывала Фелис. «Везем его в больницу», — распорядился Уилл, пытаясь выбраться с заднего сиденья. Но двери в машине были только спереди. Через Келвина не перелезть. «Фелис, выпусти меня!» — крикнул Уилл. Но Фелис от ужаса не могла шевельнуться. Тут Келвин обмяк, будто злой дух покинул его тело, и рухнул грудью на руль. Он лежал, как каменный. Луна освещала мертвенным светом растрепанные волосы. Фелис, тяжело дыша, запричитала: «Господи, не дай ему умереть!» Уилл схватил ее за плечо, и оба молча задумались о тщетности своей мольбы. Вдруг из груди Келвина вырвался свист, и он, икнув, зашелся хохотом. «Ох, ребята!» — фыркал он. «Здорово было! Вы спасали мне жизнь! Я тронут! Ей-богу, тронут!»